Глава 19. Лекси. Лекси подошла к балконной двери и закрыла ее. Черт бы подрал Беллу и ее привычку громко говорить. Мерившая шагами комнату хмурая Робин с красными щеками и поджатыми губами воскликнула: «Она же такая зануда!» «Белла сказала так в запале», — миролюбиво ответила Лекси. Робин вскинула брови. Лекси схватила подругу за руку, когда та проходила мимо, и пристально смотрела в лицо, пока Робин не ответила на ее взгляд. «Мы с тобой прекрасно знаем, что стоит Белле почуять опасность, как она бросается в атаку». «Опасность? Ее испугало, что мы с Фен отправились на прогулку? Ты же ее знаешь». «Весь мир должен вертеться вокруг нее одной». За долгие годы Лекси хорошо это усвоила. «И все-таки она права. Я зануда». «Конечно, нет». «Да». Робин выпустила руку подруги и тяжело опустилась на кровать, сутулив плечи. «Самое яркое событие в моей жизни в последнее время — походы с Джеком на уроки музыки для малышей». Лекси рассмеялась. «Думаешь, я шучу?» — продолжала Робин. «Я даже чувство юмора потеряла, когда засела дома. Чем я сейчас занимаюсь? Хожу на работу, забочусь о сыне, ужинаю с родителями, смотрю телек, а затем ложусь спать. Вот и все. Так выглядит моя жизнь. Она даже мне наскучила». Лекси тоже села на кровать, и матрас просел под тяжестью ее тела. «И давно у тебя такое ощущение?» «Вот уже несколько месяцев. Господи!» Робин закрыла лицо руками. «Или даже несколько лет. После рождения Джека мне начало казаться, что я потеряла часть себя. Знаю, эгоистично так говорить, потому что я очень люблю сына и на все ради него готова, но вдруг я отдаю слишком много, и в итоге мне самой ничего не останется». Робин подняла голову, ее лицо исказило гримаса боли. «Родители очень помогли мне после развода с Биллом, но я не думаю, что совместная жизнь с ними идет мне на пользу. Представь себе, я до сих пор сплю в собственной детской». Лекси всегда нравились родители Робин. Заботливые, из тех, на кого можно положиться. Такой контраст с ее собственной семьей. Правда, в их доме навсегда поселилась грусть, хотя Лекси было неприятно даже думать об этом. Старший брат Робин, Дрю, сел за руль в нетрезвом виде и погиб. Горе отца и матери не ограничилось каким-то определенным периодом, растянулась на долгие годы, превратившись в их привычное состояние. Лекси полагала, что они потеряли жизненные ориентиры. Дочь стала для родителей единственной отрадой. И, судя по тому, что Робин поступила в университет в родном городе, а затем нашла работу в местной фирме, подруга это тоже понимала. «Я должна переехать», — сказала Робин, потирая шею, словно одна мысль об этом заставила ее тело окаменеть. «Правда, Джеку будет грустно расстаться с бабушкой и дедушкой. Да и отец очень расстроится. Он привык завтракать вместе с внуком и считать, сколько птичек подлетит к кормушке. Мама говорит, что так здорово, когда в доме кто-то бегает и шумит. Я буду чувствовать себя ужасно, если...» «Робин», — прервала ее Лекси, — «может быть, пора подумать о том, чего хочешь ты, а не твои родители или Джек?» Она пристально смотрела подруге в глаза, давая возможность осмыслить сказанное. «А если я не справлюсь в одиночку?» «Ты самая способная из всех, кого я знаю, и всегда думала о других, а только потом о себе. Полагаю, ты настолько привыкла так жить, что сейчас сама не понимаешь, что тебе нужно». Робин зажмурилась, пытаясь переварить новую информацию. На ее подгоревших плечах остались крупинки соли, а обычно прямые волосы слегка велись из-за морской воды. После долгого молчания она, наконец, сказала: «Я знаю, что мне нужно. Друзья, солнышко, с кем-то познакомиться, попробовать что-то новое. Я хочу разорвать привычный круг. Спасибо». Робин положила голову на плечо Лекси. Та почувствовала исходящий от подруги приятный запах, что-то сладкое, смешавшееся с морской водой, и вдруг вспомнила, как они играли в нетбол. Робин, фланговый нападающий, молниеносно передвигалась по полю, ее ножки так и мелькали. Белла всегда была центральным игроком, и они без устали летали по полю, согласовывая свои действия без слов и отбирая мяч у соперников. «Ты должна сказать, что все слышала. Пусть Белла поймет, что обидела тебя». Робин пожала плечами. «А какой смысл? Ее мнение обо мне не изменится. Мы так здорово дружили. Иногда мне кажется, что я все это придумала». Лекси покачала головой. В школьные годы их троица сильно сблизилась, а теперь в это с трудом верится. Девочки прекрасно общались, не завидуя друг другу и не ссорясь по мелочам. Они были выше этого, искренние, самодостаточные, недосягаемые. «Помнишь наши разговоры по телефону после школы? Я сидела на ступеньках у подножия лестницы, дальше провод не дотягивался, и мы болтали часами, а родители ругались, говоря, что уже утром мы увидимся». Робин засмеялась. «Папа начал дотошно изучать счета, выделяя маркером ваши номера». Лекси улыбнулась. «Хорошо, что ты разносила газеты. Было чем оплачивать». «Каждую пятницу мы оставались ночевать у Беллы и спали на диване со звездами и луной. Помнишь постеры у нее над кроватью? Ленни Кравиц, Тупак, Боб Марли. Мы брали диски у старшего брата Беллы, а он запоминал, какие дорожки повреждены, и возвращала записи всегда ты, поскольку у тебя было больше шансов выйти сухой из воды». Лекси рассмеялась. Она хорошо помнила девичью комнату, где пахло помадой, а туалетный столик был заставлен флакончиками с лаком для ногтей, спреями для тела и блеском для губ. Подруги экспериментировали с макияжем, выщипывали брови, наносили автозагар. «Мы были так близки, я точно помню!» В голосе Лекси звучало сожаление. «Что случилось?» Робин уставилась в пол. «Видимо, пошли каждой своей дорогой. Белла несколько лет провела в Лондоне, я осталась в родном городе». «Да, но она уже давно в Борнмуте. Вы живете недалеко друг от друга». Робин пожала плечами. «Слишком заняты». «Вы встречаетесь хоть изредка? Звоните друг другу?» «Вообще-то нет. Хотя стоило бы, определенно». Лекси понимала, что их отношения охладились после того, как она и Белла провели все лето вдвоем на Ибице. Зная Беллу, можно было ожидать, что она уговорит, вернее, даже вынудит Робин присоединиться к ним. Вот только этого не случилось. «Сейчас на девичнике мы проводим больше времени вместе, чем за все эти последние годы. Я скучаю по нашей дружбе, по нашей троице». Робин грустно улыбнулась. «Я тоже».